Впрочем, такая реакция лишь рельефнее оттеняет значение открытия, сделанного Лебедевым. Он действительно превысил полномочия науки того времени, пройдя через невозможное. Мы привлекли факты, повествующие о выступлениях ученых против своих коллег, против истин, создаваемых другими. Но верхом парадоксальности оказывается положение, когда исследователь опровергает самого себя, воюет с собственными результатами. Почему это происходит? Каждая принципиально новая теория, несущая новую парадигму, бесспорно выходит за рамки привычного опыта, порываясь с теми представлениями, которые он питал. Но все, что не согласуется с опытными данными, воспринимается как парадокс. И не только другими, а поначалу даже нередко и автором новой теории. Так мысль о вращении Земли казалась на первых порах самому Копернику, о других уже и говорить нечего, неправдоподобной. Известные сомнения испытал, выдвигая принципы своей механики, Ньютон, считал ее подозрительной. Уже создав основы дифференциального исчисления, он остался в плену у старого. Великий ученый предпочитал выражать свои физические и астрономические воззрения архаическим языком, используя понятия, введенные еще греками. Не случайно же о Ньютоне говорили, что он скорее был не первым представителем века разума, а последним из вавилонян и египтян, ибо смотрел на мир теми же, что и они, глазами. Острую борьбу, и прежде всего с самим собой, пережил Кеплер, который пришел к выводу, что планеты движутся вовсе не по круговым орбитам, как полагали со времен древних, а по эллипсам. Это было совершенно неприемлемое допущение, идущее вразрез с вековой традицией.